Глава 31. Большая игра. Мы совещались с Комковым несколько дней, вызывая то одного, то другого эксперта, проводя чистки персонала, ликвидируя убыточные отделы, урезая социальные расходы. Мы спорили, иногда возвращались к уже решенным вопросам и отыгрывали назад. От чернильных строчек и пометок рябило в глазах, мы начали заговариваться, делать элементарные ошибки в расчетах, роняли бумагу, которая планировала под шкафы и стулья. От полного поглощения трясиной нас спас шум на улице. «Парус! Парус в проливе!» — кричали мальчишки. Это означало прибытие либо какой-то из наших шхун, либо неожиданных гостей. «Прогуляемся?» — предложил я. Комков кивнул и кряхтя поднялся из кресла. Старик передвигался медленно, шаркал ногами, хотя и обходился пока без клюки или трости. Я не стал проявлять прыть. Комков считал, что мы с ним ровесники, хотя лет 20 у обычного течения времени я украл. «Возьмем фаэтон», — предложил я. «Пожалуй». Несмотря на ажиотаж, вызванный прибытием шхуны, один экипаж всегда оставался на дежурстве возле конторы. Извозчики знали, что здесь всегда хорошо платят. Пока на острове у входа во фьорд достраивали маяк с примитивным семафором, несколько флажков днем или фонарей ночью, горожане узнавали о прибытии кораблей от бездельников или мальчишек, что постоянно торчали на берегу пролива в версте от главной гавани. В хорошую погоду паруса были видны за 10 верст, когда шхуна огибала выдающийся в пролив мыс. Времени хватало, чтобы добежать до города и сообщить новость. На этот раз толпа в торговой гавани собралась внушительная. Я со дня на день ждал сведений от Анчо, который вел непростые переговоры с тлинкитами. Комков надеялся на скорое прибытие шхуны из кантона с долгожданными пиастрами, которые помогли бы поправить дела. Тропинин волновался из-за задержки очередного индийского корабля. Весь город ждал вестей с севера с результатами регаты, а кроме того, многие хотели увидеть родственников, получить письма или товары. На этот раз счастливый билет вытащил Лёшка. «Варяг!» — узнал он, едва шхуна показалась в гавани. Вместо того, чтобы подойти к торговым пирсам, как делали теперь все корабли с товаром, шхуна прошла мимо, и народ потянулся следом за ней вглубь города на набережные главной гавани. «Что за притча?» — нахмурился Лёшка, поспешив пешком вслед за другими. Мы же с Комковым забрались обратно в фаэтон. Пешком по тропке через поляну до главной гавани выходило немного быстрее, чем если ехать по мостовым, заложив серьезный крюк. Но мы не искали быстрых путей. На набережной неожиданно выяснилось, что вместо долгожданного груза из Бенгалии прибыли пассажиры. По договору между компаниями люди считались приоритетом, и шкиперам предписывалось брать их в первую очередь. А поскольку каждый пассажир съедал 1,5 тонны общей грузоподъемности, учитывая воду, еду, багаж, то брали его за счет индийских тканей селитры металлов. И оплачивать проезд предстояло мне по программе привлечения переселенцев. Впрочем, не сегодня. Хотя пассажиров оказалось больше обычного, и Лёшка остался почти совсем без товаров, мы с Комковым вздохнули свободнее, осознав, что эти пассажиры уплатили за себя сами. Потому что первым в просторном бесформенном одеянии, напоминающем римскую тогу, на набережную степенно сошел Растрига. «Возвращение блудного попугая», — произнес все еще раздраженный Тропинин. Попугай пожаловал не один. По толпе пронеслись вздохи, возгласы удивления и восхищения, когда вслед за Растригой из-за пузыря спускающегося паруса, словно из мифической волны, появились нимфы. Ну и лигурии, тут уж кому как нравится. Учение Шри Растриги объединило многих. Здесь были бенгальки, телужанки, банджарки, маратханки, представительницы многих племен, каст, сословий, населяющих Индостан и прилегающие земли. Целая антропологическая галерея лиц, фигур и оттенков кожи. Тоже касалось и одежды. Шальвары, туники, лехенги, сари, ткани всевозможных цветов и фактуры трепыхались на легком ветру и сливались в единый радужный вихрь. Пестрый гарем перетек с палубы на набережную, окружив учителя стайкой испуганных цыплят. Взоры, устремленные на них со всех сторон, воплощали спектр эмоций от любопытства до похоти. До сих пор мы получали от шкиперов и приказчиков сведения о богатеющей секте Растриги и его осторожных расспросах на предмет возвращения на родину. Видимо, час настал. Шкипер сразу же заверил недовольного Тропинина, что учитель заплатил золотом сполна, а он готов вновь отправиться за товаром через неделю-другую отдыха и пополнения припасов. «Возможно, у нас теперь будет и собственная религия», — заметил я. Ирония заключалась в том, что единственный возведенный храм так и остался стоять памятником псевдорусской архитектуры. Храм даже нельзя было назвать храмом, так как никто не подумал его осветить, тем более проводить какие-то службы. Староверы его чурались, их вообще в Виктории осталось немного, а у легальных православных не нашлось никого с саном. Церковь не успевала за первопроходцами, а тащить ее в Америку за уши мне совсем не хотелось. Прибытие красочных, пахнущих восточными ароматами девушек оживило городскую жизнь, а мы с Комковым с новыми силами приступили к реформам. Перерасход бюджета являлся лишь частью проблемы, причем меньшей ее частью. Траты компании можно было сократить, закрыв таким образом брешь. Но более общая проблема никуда не девалась, поскольку касалась не только компании, но и экономической системы в целом. Деньги не возвращались в экономику. Они выводились из оборота, прятались под матрасы, вешались на шею в качестве маниста, складывались в кубышки. Деньги попросту не находили иного применения. Их нельзя было потратить даже на храмы, как это практиковалось у хищных купцов на Руси. Избыток денежной массы привел бы к инфляции, если бы не твердая привязка к испанскому серебру. Цены снижались, а не росли. И все из-за того, что раньше они были слишком высоки, поэтому повсеместно происходило банальное накопление. «Куда ты тратишь заработанные деньги?» — спросил я Комкова. «Дом мы тебе построили за счет компании. На еду, одежду много не нужно. Живешь скромно. Даже экипаж собственный не завел. Стася твоя тоже скромница. Детей двух вырастил, так они теперь и сами зарабатывают». «Да никуда не трачу», — пожал плечами Комков. «Вот они, мои рублики, все на листочке записаны. Ты еще в прошлом году перевел в серебро, отложил на черный день». «На черный день?» Черные дни не входили в мои планы. «Никто не молодеет. Когда ослепну, оглохну, с чего кормиться стану?» В учрежденную на днях пенсию товарищ, очевидно, не верил. Раньше каждый из сотрудников тратил большую часть полученных средств, покупая у компании хлеб, продукты, ткани, инструменты. Теперь на это шла малая талика зарплаты. У многих возникла психология накопления. В то время как нищие жили одним днем, зажиточные начинали думать о будущем, о спокойной старости, о детях и внуках. А что лучше серебра могло сохранить капитал в целости? Еще один неожиданный нюанс заключался в том, что с появлением живых денег люди стали бережнее их расходовать. Оказалось, что под запись в Гроссбух они брали больше товаров, чем когда рассчитывались наличными. Психология. Выданные на руки людям деньги следовало вернуть в оборот. А поскольку компания фактически подменяла собой государство, перед нами встала та же задача — изъятие у населения свободных средств. То, для чего у всякого государства имелась налоговая система, а мы раньше использовали монопольное положение и высокие цены на продовольствие. По сути, в наших колониях установилась экономическая структура, подобная Швейцарии позднего времени. Высокие цены и высокие зарплаты. Но в отличие от Швейцарии, мы не взимали столь же высоких налогов. В общем-то, никаких не взимали. Компания могла, наверное, повысить отпускные цены на зерно, но это привело бы к краткосрочному эффекту, а может и не привело бы к эффекту вовсе. Люди просто переключились бы на картофель, овощи, бананы, рыбу, в рацион скотины добавляли бы больше сена, а алкоголь выгоняли бы из фруктов и сахара, пока конкуренты не скупили бы в Калифорнии достаточно зерновых. Причем конкуренты не позаботятся о создании запаса на случай засухи или нашествия саранчи. Повысить цены мы могли только на монопольную продукцию, например, на шхуны. Но как раз на шхуны поднимать цены не следовало. Они являлись тем стратегическим товаром, который тянул на себе не только экономику, но и развитие колоний как таковых. Получался замкнутый круг, а мне не хватало экономических знаний, чтобы его разорвать. Часть денежных средств удавалось изъять классическим образом, через водочную торговлю. Мы сговорились с Кириллом, который унаследовал бизнес-империю Бичевина, и держали цены на уровне астры за чарку или 5 астр за бутылку. И хотя в колониях винокурение не регламентировалось, серьезных конкурентов на горизонте пока не появилось. Я просто не поставлял дистилляторы на внутренний рынок, а Тропинин не производил их на своих фабриках. Но если поднять цены на алкоголь, люди быстро сообразят, как построить перегонный куб. Некоторое время я делал ставку на роскошь. каменных львов, частных экипажей, яхт, предметов искусства. Ставка, однако, не сработала. Экономность засела в крови у людей. Лишь некоторые сорвиголовы, вроде Яшки и его людей, вели себя как нувориши и порой сорили деньгами. Итак, деньги не находили применения, а с другой стороны, потребность в них имелась. Мы только что сократили расходы на подъемные для переселенцев, субсидии на обзаведение хозяйством, покупку дома или шхуны. Кочугин жаловался, что заказов на строительство домов стало крайне мало, что ему придется сократить артель. У новичков, прибывающих из России или других стран, не находилось таких средств. Имелось и множество перспективных проектов, под которые у компании не хватало свободных финансов или не имелось знаний. Та же добыча золота, например, или нефрита. Людей следовало приохотить к инвестициям. Но как это сделать? Они вкладывались в паи, как и многие на фронтире, однако эти операции ограничивались только разовыми торговыми или промысловыми операциями и держались на личных знакомствах. Никто не хотел бросать деньги в трубу и финансировать непонятные прожекты. В развитых странах квалифицированным вложением лишних средств населения занимались посредники, инвестиционные фонды, акционерные общества, банки, фондовые биржи. Наши же финансовые учреждения находились в зачаточном состоянии. Хотя при полуподпольном монетном дворе существовало нечто вроде казначейства, оно занималось лишь хранением золотого запаса и выдачей денег по высочайшему распоряжению триумвирата. Для начала нужен был настоящий банк, который бы принимал частные вклады, выдавал кредиты, обслуживал расчетные счета, делал переводы, погашал векселя и прочее. С банка начался расцвет Великой Британии. Почему бы не повторить этот путь? «Кто у тебя лучший счетовод?» — спросил я. «Хомутов Илья Павлович», — ответил Комков без раздумий. «Зови его». Я проговорил с молодым человеком целый день, объясняя основные принципы банковской деятельности, как сам ее понимал. Ему предстояло стать главой правления, а мы с Тропининым, Комковым и другими инвесторами, их еще предстояло собрать, составили бы совет директоров, чтобы держать руку на пульсе. «Один не останешься», — напутствовал я Хомутова. «Мы будем всегда под рукой. Посоветуем, предупредим, остережем от ошибки». В принципе, когда дело наладится, мы сможем пристегивать к банку и лизинг шкур, и страхование грузов, и прочие финансовые институты. Еще одно решение возникло случайно. Мы уже закончили с делами, и я, разминая шею, подумывал о том, не взять ли недельку отпуска, погулять по Лондону, Амстердаму, а Комков наводил в кабинете порядок после нашего марафона. Заметив уголок бумаги, торчащий из-под шкафа, он с кряхтением нагнулся, поднял листок, сдул пыль и разгладил ладонью. «Вот еще пропустили по расходам», — сказал он устало. «Футбольная команда. На последнюю игру с Арсеналом нам пришлось купить новую форму». В мыслях я уже прогуливался по магазинам и антикварным лавкам на Бонд-стрит, и ворчание Комкова пробудило воспоминания о матче лондонского «Арсенала» против ПСЖ в полуфинале Кубка Кубков, который мне довелось посмотреть воочию. Быстрый гол, рев трибун Хайбери, и тут на меня снизошло озарение. «Боженьки, ну конечно же!» — воскликнул я. Городу не хватало развлечений. Я как-то не придавал значения тому факту, что большинство жителей не путешествует по Европам, как я, или хотя бы по Азиям, как Яшка с Тропининым. Весь их досуг тратился на посиделки в кабаках и редкие праздники вроде Большого Потлача. Чтобы вытащить из людей деньги и сделать их жизнь радостной, а это крайне важно для стабильности и развития, алкоголя явно недостаточно. Следовало насадить индустрии развлечений. Занятно, что как раз в это время на противоположном берегу Америки континентальный конгресс попытался запретить развлечения как таковые, превратить США в скучную пуританскую окраину цивилизации. У конгресса не выгорело. Но религиозная подоплека на долгие годы определила вектор культурного развития наших соседей. Я же всегда был эпикурейцем и сибаритом. Считал, что человек рожден, чтобы получать удовольствие, не только в упрощенном виде чревоугодия или секса. Удовольствие доставляло и воплощение смелых замыслов, и саморазвитие, и творчество. Что могла предложить нам эпоха? Театр, возможно, цирк, и то и другое требовало профессионалов, школ мастерства и долгих лет работы. А вот игры — другое дело. «Деньги, конечно, не сказать, что большие», — продолжил по инерции Комков. «Нет-нет», — перебил я его. «Дело не в том, что команда требует денег. Дело в том, что она их не приносит. Пока». «Но будет приносить!» Профессиональный футбол у нас еще не возник. Затраты на любителей были невелики и составляли только форму, мячи, уход за игровым полем и небольшие призовые. Но почему бы не переложить эти расходы на болельщиков? На следующий день часть поляны, на которой обычно проходили футбольные матчи, начали огораживать забором. Кочугин стягивал рабочие бригады, завозились на тяжеловозах стройматериалы. Мы строили зрительские трибуны. «Странный способ экономии — строительство стадиона», — ухмыльнулся Лёшка. «У нас обычно несколько сотен зрителей собирается», — пояснил я ему. «Будем брать по одной астре с носа, и команды прокормим, и содержание стадиона». Футбол стал только началом. Он был хорош как зрелище, но, подобно другим спортивным играм, имел и множество ограничений. Чаще, чем раз в неделю, матчи проводить не имело смысла. Тропинин пообещал подумать над качелями-каруселями и более сложными аттракционами вроде американских горок. Я же решил сформировать клубную культуру и после изучения европейских тенденций остановился на бильярде, дартсе и боулинге, или, вернее, кегельбане, которые мы могли организовать почти в каждом кабаке. На заднем дворе заведения Теналея раньше располагалась винокурня, но теперь ее перенесли в пригород, так как места для расширения бизнеса в городе не хватало. Бывшие сушилки для солода перестроили в боулинг. Тропинин быстро наладил производство деревянных кеглей на токарном станке с копиром, а вместо шаров использовались пушечные ядра. Разумеется, никакой автоматики. Кегли расставляли вручную мальчишки, заодно подрабатывая себе на карманные расходы. С дартсом и бильярдом получилось еще проще. Имелся у этих игр и недостаток. Сами по себе они не приносили большого дохода, хотя и способствовали потреблению алкоголя с закусками. Раньше я уже задумывался над открытием казино. Оно интересовало меня как способ выпустить денежные знаки без риска попасть на виселицу. Но и в плане изъятия свободных средств населения азартные игры мало чему уступали. Вот только эта штука сродни наркотикам. Я помнил, как на заре игровой индустрии люди подсаживались на азарт и тащили в ломбарды все нажитое поколениями предков, чтобы скормить монетки одноруким бандитам. Сперва автоматов было немного, и кушали они 20-копеечные советские монеты, но аппетиты росли, а игра превращалась в монстра. Я не желал такой судьбы никому и приступил к делу со всей осторожностью. В моем заведении будут ограничены ставки, запрещена игра в долг или прием в залог вещей. Азартные игры находились под запретом в империи, поэтому я не спешил с рекламой и яркими вывесками. Пусть люди узнают о злачном месте друг от друга, это добавит флёр таинственности и привлечет клиентуру. Тем временем жизнь в Виктории шла своим чередом. К моему облегчению Растрига решил не возвращаться к обучению детей. Он даже не особо обратил внимание на новый алфавит, внедренный за время его отсутствия, а к реформированному календарю привык, похоже, еще в Бенгалии. Не заметил он и прочие новшества, скорее всего, потому что паства занимала все его помыслы. Уже через пару недель численность секты удвоилась, не в последнюю очередь благодаря притягательности экзотических юных дев. Местные молодые парни, как русские, так и туземные, вертелись вокруг них точно стая косаток у туши кита. И единственным местом, где юноши и девушки могли сидеть рядом, были проповеди, устраиваемые в большом и красивом шатре на поляне. Парни сперва просто заглядывали на огонек, затем попадали под влияние царившей там атмосферы, исполняемых вместе песен, похожих на псалмы или гимны. Наконец начинали прислушиваться к словам и волей-неволей попадали в паутину убедительных речей учителя. «Плевать», — сказал я на это Тропинину. «Пожертвований он не требует, отречения от светской жизни тоже. Пусть себе несет, если неразумное, то доброе и вечное». «Пока не требует», — хмуро заметил Тропинин. «Вопрос времени, когда не ему, так его последователям придет в голову слегка разбогатеть». Меня больше занимало противоборство с Колычевым, или, вернее, с Царевым, потому что сам капитан предпочитал оставаться в тени. Как и всякому индивидуалисту, мне становилось не по себе, когда за руль хватались другие. «К рулю явно тянется слишком много рук», — бормотал я под нос, составляя планы контрнаступления. С выборами все прошло как по маслу. Надо отметить, что буржуазия в XVIII веке, как правило, не стремилась опустить задницы в руководящие кресла. В республиках, конечно, заправляли магнаты, однако там, где на долю буржуазии приходилось лишь самоуправление, добровольцев появлялось немного. В некоторых городах Британии, насколько я знал из газет, даже штрафовали за отказ от занятия должности. Общественность поручила, будь добр, тянуть лямку. Но для Виктории это было еще делом новым, что вызвало у людей поначалу некоторый энтузиазм. Народными представителями выбрали мистера Слейтера от ярмарки, индейца по имени Шкекел от туземного городка, позже оказалось, что это не имя, а слово, собственно, и означающее представителя, но переигрывать никто не захотел, и слово, как случается часто, прилипло к индейцу в качестве прозвища. Архипова от Сити, то есть старого города, Захара Бубнова, сманенного кораблителя из Охотска, от Сонги или иначе Правого берега. Четверка избранников собралась в атриуме императрицы и, подняв стопки за новое дело, быстро выбрала квартирмейстером приказчика Бечевинской империи Кытманова. С чувством выполненного долга делегаты собрались приступить к прощальной вечеринке, чтобы наутро разбежаться по своим делам. Но тут пришел я и выложил перед господами депутатами повестку на ближайшие лет 10. Между тем Кытманов резво взялся за дело. Обошел дома обывателей, составил график, распределил тяготы равномерно среди всех жителей города. Казаки теперь меняли прописку раз в неделю. Это, однако, не сильно сняло напряжение. Напротив, число недовольных только росло. Недовольны оказались и казаки. Частая смена адреса действовала на них как стробоскоп. В этот момент Царев нанес еще один удар, и на этот раз он затронул не только частную жизнь, но саму основу нашего процветания — торговлю мехами. Казна Колычева истощалась, и пополнить ее привычными средствами он не мог. Хотя пошлины на звериный промысел и относились к ведению коммерц-коллегии, зверопромышленники платили их на входе в империю, то есть на Камчатке или в Охотске, но никак не за ее пределами. С другой стороны, продавая меха в Кантоне или Макао, мы, как подданные Ее Величества, нарушали таможенные уложения. Тут имелось серьезное юридическое противоречие, и оно, как многое на фронтире, решалось согласно поговорке «кто смел, тот и съел». Платить пошлину добровольно дураков не нашлось, а чтобы изъять у нас хоть какие-то средства, Колычеву требовалось иметь репрессивную систему, которой в распоряжении капитана не оказалось. Дюжина казаков на таковую никак не потянет. Их не приставишь к каждому кораблю, складу или фактории. Не то чтобы Царев не пытался. Однажды мы увидели казачий пост на торговых пирсах. «Велено отдавать в казну каждую десятую шкуру со всех кораблей, что отправляются с мехами в китайские порты», — заявил старый десятник. «Как ты узнаешь, куда отправляется шхуна?» — спросили его. «Велено брать со всех». Принять решение не то же самое, что добиться его исполнения. Американский берег простирался на 1000 верст, и наши корабли могли отправиться в кантон с каждой из них. Можно поставить надзирателя в гавани, но не в каждом заливе или устье на побережье. Следующим утром шхуны меховых дельцов снялись с якорей и перебрались в Эскимальт. Обойти жиденький пикет Царева не составило труда, другое дело, что его самоуправство бросало сообществу вызов. Люди уже почувствовали себя хозяевами и вновь надевать хомут не желали. Колычева я подловил на набережной за вечерним променадом. В кабаки и рестораны он не ходил, то ли экономя личные средства, то ли не желая оказаться в окружении не слишком дружелюбных простолюдинов. Но по набережным при свете газовых фонарей гулял охотно. Все же чем-то его зацепила наша цивилизация. «Зря вы так», — сказал я капитану. «Для империи здесь масса польз и без отбирания глупых пошлин. Само существование освоенных земель — огромная польза. Если они не приносят дохода казне, то какая же с них польза? Ну, во-первых, мы удерживаем территории, которые в противном случае давно осваивали бы англичане, испанцы или бостонцы. Во-вторых, мы снабжаем продовольствием и многими жизненными припасами весь Дальний Восток. Раньше приходилось каждый пуд груза, доставленный из Якутска, оплачивать кровью и потом. А теперь в Охотске можно запросто купить все необходимое. А в-третьих, наши промышленники, допустим, не уплачивают пошлину с кантонской торговли, но ведь шкуры идут не только в кантон, а только десятина, собираемая в Охотске с морских промыслов, дает казне около 1 000 000 рублей в год. Если вы станете платить пошлину за кантон, то казна получит еще 1 000 000. Вы получаете доход, значит, должны платить пошлину. Китайская торговля сопряжена с большим риском. А на прибыли с нее мы развиваем эту территорию. Вы разозлили людей постоем, а потом фактически закрыли порт. Это вызовет только неприятие. Наши шкиперы просто поднимут португальские флаги, подобно некоторым англичанам. Знакомые в Макао у них имеются, торговля мехами там хорошо известна. Или вообще станут действовать через индейцев. А что будет, если наши корабли прекратят привоз дешевого хлеба на Камчатку и в Охотск? Будут поставлять его как раньше, пожал капитан плечами. Сплавом по Лене через Якутск. Как раньше не выйдет, усмехнулся я. И народ, и начальство привыкли к дешевому хлебу. Там и население приросло из-за этого. Платить снова по 8-10 рублей за пуд никто не захочет. Знаете, что они сделают? Поднимут бунт? Нет. Они переберутся сюда, в наши города. Просто для того, чтобы не помереть с голоду. А если вы прижмете и здесь, пойдут дальше. На Гавайские острова, на экваториальные атоллы. Пусть это заботит камчатские власти. Вы же знаете, в чем обычно заключается подобная забота. Главное — найти виновного. А кто с точки зрения высших властей отвечает за поставки из американских колоний? Колычев сжал зубы, прекрасно представляя, кого могут сделать виновником. Вы будто бы угрожаете? Ничуть. Вы сами собственным решением лишаете владельцев шхун возможности заработать. Чего ради они теперь отправятся через океан? И с постоем, полагаю, люди скоро вопрос решат, решил я плеснуть в пожар керосину. Сколько тех ваших казаков? Дюжина? Скинутся всем миром, каждого по дому поставят. Деньги-то у людей пока есть, но когда казаки собственным хозяйством обзаведутся, на чью сторону они встанут? «Не играйте с огнем, господин Ямантаев», — пригрозил Колычев, прежде чем развернуться и отправиться в форт. На фронтире было в привычке играть с огнем. Люди, которые пересекали океан на лодках с надстроенными бортами, могли себе позволить иной раз дернуть бога за бороду. Хотя, что бы там ни говорили историки и писатели, а народ наш бунтовать не любит. И если он все же бунтует, то исключительно от скудости ума властителей. Нужно сильно разозлить людей, чтобы они схватились за топоры. В тех же случаях, когда власть давит не так откровенно и нагло, народ прибегает к иному ответу, асимметричному, как бы сказали в нашей с Лёшкой эпохе. Обычно начинают тянуть волынку, устраивать рот итальянской забастовки, но иногда действуют и более тонко. Мою идею купить казакам дома в складчину и тем радикально решить проблему, господа городские советники одобрили, но постановили с этим делом не спешить. «Капля по капле и камень долбит», — сказал Архипов. «Поговорим с нашими, может, кто их доходным делом соблазнит, на торг к индианцам или еще куда». «Ну, смотрите, дело ваше», — сказал я. «Мне-то кажется, что соблазнить человека отхожим местом, которое не пахнет, проще, чем деньгами». «Не все сразу», — хитро прищурился Архипов. Тем временем люди Тропинина в Эскимальте уже закончили работу над новым типографским станком и наборной кассой, а Хараган еще раньше малыми партиями перетаскивал шрифт из закрытой типографии, точно подпольщик времен Первой русской революции. Дежурный казак не препятствовал посещению и выносу мелких вещей. Он лишь следил, чтобы станок не работал. Однажды утром газета с парусником на логотипе и под названием «Эскимальт» появилась почти в каждом заведении Виктории. Ее предлагали в кабаках, лавках, кофейне, кондитерской. Она лежала в особом карманчике каждого фаэтона, выдавалась пассажирам дилижансов. Помимо традиционных объявлений, некрологов и рекламы, новая газета содержала официальную информацию об избрании городского совета Виктории, статью о растущем год от года числе посещений пределов наших англичанами и судами других европейских наций, практическую рекомендацию о повышающем цену способе выделки котовой шкуры, таким образом, чтобы на ней оставался лишь нежный подшерсток, и карикатуру без подписи или комментария. Мне хватило мудрости не задевать Колычева. На карикатуре был изображен похожий на секретаря человек с длинным носом, который он сунул в котел, из которого ела большая семья. Мне редко удавалось добиться сходства лиц, но тут уж я постарался. Секретаря опознал бы любой, кто хоть раз с ним сталкивался. Царев разъярился не на шутку. Он носился от заведения к заведению, пытаясь изъять весь тираж. Тщетно. Над секретарем открыто смеялись, пряча газету под стол, передавая друг другу. В ряде случаев это приводило к конфликтам. А казаков для доведения порядка, как его понимал Царев, уже не хватало. Один сидел в типографии, двое дежурили на пирсах, еще двое находились в крепости при капитане, остальные подменяли первых. К тому же до сих пор силу против людей они старались не применять, чувствуя грань, отделяющую простое недовольство самозванными властями от их низвержения. Не стали казаки лезть на рожон и по столь ничтожному поводу, как карикатура. Тогда Царев затребовал информацию. «Мне нужно просмотреть документы за последние 10 лет», — сказал он Окуневу, которого нашел дремлющим в своем кресле в здании Адмиралтейства. «Какого рода документы?» — поинтересовался тот. «Судовые крепости, журналы, роспись команды, документы на груз». «Все бумаги находятся у капитанов», — пожал Окунев плечами. «Почему вы называете ваших мореходов капитанами?» — фыркнул секретарь. «Это воинское звание. Его не раздают просто так направо и налево». «Мы зовем их так не по званию, а по должности», — спокойно ответил Окунев. «Подцепили от англичан». Он выглядел равнодушным, но как только Царев ушел, послал за мной и в двух словах изложил беседу. Это были опасные воды. Большинство наших корабельных крепостей с точки зрения российских законов были липовыми. Судовые журналы и роспись команды капитаны, конечно, вели, но большую часть торговых и логистических сделок наши люди заключали на словах, поэтому никаких коносаментов или накладных в обороте не имелось. Я, впрочем, не был уверен, что они вообще уже были в ходу. Записи дадут ему сведения о том, кто и сколько возил мехов в кантоны Калькутту. Надо бы предупредить всех, чтобы были осторожнее. Через несколько дней секретарь пропал. Обнаружилось это утром, и в течение дня казаки прочесали весь город. Они заглядывали в каждый двор, на каждый пустырь, но не нашли ни самого секретаря, ни его тела, ни хотя бы одежды. Колычев заявился прямо в императрицу, где я ужинал с Дашей, одной из наших университетских креолок. Время от времени я приглашал то одну, то другую барышню пообедать или поужинать. Обычно мы болтали о том о сём, я слегка флиртовал, но это скорее была игра, чем ухаживание. Хотя девушки мне нравились, все три. «Это уже слишком», — заявил мне капитан. «Тут ничего не происходит без вашего ведома, и я хотел бы знать, где Царёв». «Хотите, верьте, хотите, нет, но я не имею отношения к пропаже вашего помощника. Если хотите, давайте вместе проведем следствие». «Каким же образом?» — казаки перетрясли весь город. «Они плохо его знают, а мы просто расспросим людей. Вашим нукерам они не хотят говорить, а мне скажут». «Выдадут виновника?» — не поверил капитан. «Нет», — я покачал головой. «Виновника, пожалуй, не выдадут, но если знают, что где-то тело прикопано или след, какой видели, то обязательно подскажут». Я извинился перед Дашей, посадил ее в фаэтон и отправил в университетский кампус, а затем пошел с Колычевым к ближайшему кабаку. Долго расследовать не пришлось. Мы заглянули всего в три заведения, прежде чем обнаружили след секретаря в пельменной Прохора. Выяснилось, что накануне Царев зашел туда поужинать. За еду и выпивку он, как всегда, не заплатил, но выпил порядочно и все пытался завести с кем-нибудь разговор. Тут на ловца и зверь пожаловал. В пельменную заскочили морячки после долгой работы с такелажем. Они угостили секретаря выпивкой, поведали о дальних странах, пожаловались, что в команде один человек приболел, и они ищут подмену. «Вот вам, товарищ, для плавания», — сказал секретарь, ударив себя в грудь кулаком. «Так и ушел с ними», — закончил рассказ Прохор. «Правда, на ногах едва уже держался». «С какого корабля были матросы?» — спросил я. «Кажись, с «Варяга». Варяг, как и многие корабли после объявления о пошлинах, перебрался в Эскимальт. Чтобы прояснить дело, мы с Колычевым взяли извозчика и отправились к Тропинину на Иркутскую улицу. К счастью, Лёшку удалось застать дома, и не пришлось на ночь глядя ехать в Эскимальт. «Ушел варяг», — сказал Тропинин. «И куда он отправился?» «В Банки-базар. Прошлый-то рейс мне Растрига сорвал». «Банки-базар?» — не понял Колычев. «Такое дело», — развел я руками. «Боюсь, раньше, чем через год, вы своего секретаря не увидите».